Василий Макарович Шукшин. Письмо. Старухе Кандауровой приснился сон. Молится, будто бы она Богу, усердно молится. А пустому углу, иконы-то в углу нет. И вот молится она, сама думает, да где же у меня Бог-то? Проснулась в страхе, до утра больше не заснула, обдумывала сон. Страшный сон, к чему? Не с дочерью ли чего? Дочь старухина младшая жила в городе, работала в хорошем месте продавцом. Она славная дочь-то. Всей родне слала посылки, кофточки, импортные шали, даже машины стиральные. Не за так, конечно, деньги ей, конечно, высылали, но иди нынче, допросись, и за деньги-то купить все некогда им. Вечно они там заняты. А это находило время. Нет, она хорошая, Катерина, только с мужем неважно живут. Черт его знает, что за мужик попался. Приедет, молчит целыми днями, костлявый какой-то. Все думает, чего-то газетами без конца шуршит, зевает. Ни поговорить, ни пошутить. Как лисина сухая, дочь жаловалась на него матери. Утром старуха собралась и пошла к Ильичихе. Ильичиха разгадывала сны. «И, матушка, — запела богомольная Ильичиха, — так у тебя иконка-то есть ли?» «Есть, она, правда, в шифонере». «Вынь, вынь, матушка, грех, чего же ее в потьмах держать? Вынь да повесь, куда положено, как же ты так?» «Да жду своих, Катьку-то сулилась, а зять-то партейный, ну-ка да коситься начнет». «Плюнь, кому какое дело, нонче нет такого закону». «Да закону-то нет, а и так-то живут неважно, а тут я еще». «Не гневи Бога, Кузьмовна, не гневи, кому какое дело, у меня их вон сколь висит, кому какое дело, а ты ее в шифонер запятила, бесстыдница». «Да не ездит никто, оно и дела никому нет», — сердцем сказал Кузьмовна. «Не все так-то живут. Ко мне люди ездят, я не одинокая». «Знамо, татаркой-то не живу», — обиделась Ильичиха. «К ей люди ездят, гляди-ка, наездили. Раз в год приедут, так она из-за этого икону шкаф запятила. Ни стыда, ни совести у людей». «Ты не кричи, чего ты рот-то разинула, чего ты всех созываешь-то, припадочная? Кто тебе виноват и что не рожала? А теперь зло берет, надо было рожать». «Да вы вон нарожали их, а толку-то?» «Как это толку? Вот те раз. Да у меня же смысл был, я их ростила, да учила старалась. А ты-то зачем жила? Прокуковала весь свой век. А теперь злиться, нечего и злиться теперь». «Это вы наплодили их, да поете ходите, Ванька не пишет, сколько денег не шлет окаянный. Зачем тогда и рожать? Лучше не рожать, не гневить Бога после. Не было у меня условий, я и не рожала. Не все подкулачники-то были, куркули». «Знамо, лодыри, они куркулями никогда не живут. Где это ты куркулей-то увидела?» «Да вас же на волосок только не раскулачили в 29-м годе. Ты забыла? Какая у тебя память-то дырявая? Мой же брат Аркашка заступился за вас, забыла? А кому потом ваш отец 3 овечки ночью пригнал, забыла? Короткая же у тебя память». «А ты чё гордишься, что в бедности жила? Ведь нам в 22-м годе землю-то всем одинаково дали, а к 29-му они уж опять бедняки. Лодыри, ведь вы уж бедняки-то советские сделались. Коллективизации-то нам землю-то поровну всем давали, на едока». «А вы?» «А вы?» Поругались старушки. И ведь вот дурная деревенская привычка. Двое поругаются, а всю родню с обеих сторон сюда же пришьют. Никак не могут без этого. Всех помянут и всех в раз сделают плохими. И живых, и покойных, всех. Домой старуха Кандаурова шла расстроенная. Болела душа за Катьку. Неладно у нее, неладно, сердце чует. Вечером старуха села писать письмо дочери, решила написать большое письмо, поучительное. «Добрый день, дочь Катя, а также зять Николай Васильевич, ваши детки, Коля и Светочка, внучаточки мои ненаглядные. Но когда же вы приедете? Я уж все глазоньки проглядела, все гляжу на дорогу. Вот, может, покажутся, вот покажутся, но нет, не видать. Катя, доченька, видела я этой ночью худой сон. Я не стану его описывать, там и описывать-то нечего. Но сон шибко плохой, вот задумалась, может, у вас чего-нибудь. Ты, Катерина, маленько не умеешь жить, а станешь учить вас, вы обижаетесь. А чего же обижаться? Надо наоборот, мол, спасибо, мама, что дала добрый совет. Мы тоже когда-то росли у отца с матерью, тоже, бывало, не слушались ихнего совета, а потом жалели. Но было поздно. Ты подскажи своему мужу, чтобы он был маленько поразговорчивей, поласковей, а то они... Ты скажи так, Коля, что ж ты, ядрена мать, букой ты живешь? Ты сядь, мол, поговори со мной, расскажи чего-нибудь, а то скажи спать поврозь буду. Старуха задумалась, глядя в окно. Вечерело, где-то играли на гармошке. Старуха вспомнила себя, молодую, своего нелюбимого мужа. Муж ее, Кандауров Иван, был мужик работящий, честный, но бука несусветная. За всю женатую жизнь он всего 2 или 3 раза приласкал жену. Не обижал, нет, но и не замечал. Старухе жалко стало себя, свою жизнь. «Если б я послушалась тогда свою мать, я б сроду не пошла за твоего отца. Я тоже за свою жизнь ласки не знала. Но тогда такая жизнь была, вроде не до ласки, одна работа на уме. А если так-то разобраться-то, по что? Ну, работа работая, человек же не каменный. Да если б его приласкать, он в 3 раза больше сделает. Любое животное любит ласку, а человек тем более». Ты скажи, сам угрюмый ходишь, и на тебя, глядя, сын тоже станет задумываться. Они маленькие-то все на отца глядят, как отец, так и они походить стараются. Да я и буду, скажи, с вами с такими-то. Мне, мол, что самой с собой тогда остается разговаривать? Да что уж это за мысли такие? День-деньской думать и думать. Ты скажи, ослабони маленько голову-то для семьи. Чего думать-то? Об чем? Ладно бы думал-думал, додумался, большим начальником сделался, а то так, сбоку припека. Чего уж тогда и утруждать ее, головушку-то, если она не приспособлена для этого дела. Нечего ее и утруждать. Ты скажи, будешь думать, а я буду возле тебя сидеть, в глаза тебе заглядывать. Да пошел ты от меня подальше, сыч. Я, скажи, не кривая, не горбатая сидеть-то возле тебя. Я, мол, вон сейчас приоденусь, да на танцы завьюсь, будешь знать. Да сударочек себе найду, скажи, скажи ему так, скажи. А полезет с кулаками, ты в милицию. Ему сразу прижмут хвост. Это ничего, что он сам в милиции, ему тоже прижмут. Семья нынче не чикаются, это не старое время, это раньше бывало. Тьфу, и писать-то про то неохота. Нет, скажи, ты у меня живо повеселеешь, столб грустный. Ты меня за 2 улицы встречать будешь с работы, а то моду взяли. Нет, ты у нас будешь разговорчивый. А не изменишь свой гранитный характер, вон тебе дверь, выметайся. Иди на все 4 стороны, читай газеты и молчи, сколько влезет. Попинывали мы таких журавлей задумчивых. Дай ему месяц сроку, если в ней справится, гони в 3 шеи. Пусть летит без оглядки, ступень считает. Старуха вдруг представила, что письмо это читает ее задумчивый зять. Усмехнулась и стала смотреть в окно. Гармонь все играла, хорошо играла. И ей подпевал негромко незнакомый женский голос. Господи, думала старуха, хорошо, хорошо на земле, хорошо. А ты все газетами своими шуршишь, все думаешь. Чего ты думаешь? Ничего ты не выдумаешь. Лучше бы на гармошке научился играть. Читай, зятек, почитай, я и тебе скажу. Про угрюмися всю жизнь глядь, помирать надо. Послушай меня, я век прожила с таким, как ты. Нехорошо так, тяжело. Я тут про тебя всякие слова написал, прости, если в нечаянно задела. Но все-таки образумся. Тяжело так жить. Она мне дочь родная. у меня душа болит. Мне тоже охота, чтобы она порадовалась на этом свете. И чего ты, журавь, все думаешь-то? Получаешь неплохо, квартирка у вас хорошая, деточки здоровенькие. Чего ты думаешь-то? Ты живи, да радуйся, да других радуй. Я не про службу твою говорю, там не обрадуешь, а про самых тебе дорогих людей. Я вот жду вас, жду, не дождусь. А если ты опять приедешь такой задумчивый, огреешь шумовкой по голове, у тебя мысли-то перестроятся. Это я пошутила, конечно, но правда, возьми себя в руки. Приезжайте скорей. У нас тут хорошо, лучше всяких курортов. Не серчай на меня. Я тоже все думаю, не стой тебя. Но мне-то хоть есть о чем думать. А ты-то чего? Господи, жить да радоваться, а они... Ну, приезжайте. Катя... Поедете, купи мне ситцу на занавеске, у нас его нету. Купи голубенького, я повешу утром, проснетесь, а в горнице такой свет хороший. Петя пишет, что не сможет этим летом приехать, а Егор, может, приедет. Здоровье у него неважное. Коля, внучок мой милый, скажи папке и мамке, чтоб ехали. Тут велики хорошие продают, будешь на велике ездить. И рыбачить будешь ходить. Давеча шла, видела, ребятишки по целой снизке чебаков несли. Приезжайте, дорогие мои, жду вас, как Христова дня. Жить мне осталось мало, я хоть порадуюсь на вас. Одной-то шибко плохо, время долго идет. Приезжайте. Целую вас всех, баба Оля. Старуха отодвинула письмо в сторонку и опять стала смотреть в окно. А за окном уже ничего почти не видать, только огоньки в окнах. Теплый сытый дух исходил от огородов, и пылью пахло теплой, остывающей. Вот тут, на этих улицах, прошла жизнь, а давно ли? О, Господи, ничего не понять, давно ли еще была молодой? Вон там, недалеко, и теперь закоулочек сохранился. Там Ванька Кандауров сказал ей, чтоб выходила за него. Еще бы раз все повторилось. Черт с ним, что угрюмый. Он же не виноват. Такая жизнь была. Работал мужик, не пил зряшно, не дрался хороший. Квасов тот побойчей был, зато попивал. Да нет, чего там. Ничего бы другого не надо бы. Еще бы разок все с самого начала. Старуха и не заметила, что плачет. Поняла это, когда слезинка защекотала щеку. Вытерла глаза концом косынки, встала и пошла разбирать постель. Поспать. А там еще день будет. Может, правда, приедут все скорей. Старая, сказала она себе, гляди-ка, еще раз жить собралась. Видали ее?